король задумался. «Нельзя брать в расчет издержки, пока они фактически возможны», — сказал он. «Сколько было там людей?» — спросил он, обращаясь к Дюрингу. «От 400 до 500», — отвечал последний. «Однако при моем отъезде наплыв народа был еще довольно значителен, так что, приняв, возможно, скорые меры остановить эмиграцию, надо бы рассчитывать на 500-700 человек». «Хорошо», — сказал король. «Им надо бы выдавать содержание». Он задумался на минуту и потом продолжал. «Я сперва удивился быстрой и многочисленной эмиграции, которая, быть может, подвергла бедную ганноверскую страну более сильному стеснению. Но чем больше я размышляю, тем яснее вижу, как все это полезно. Это демонстрация мнения народа, свидетельство ганноверцев в их привязанности ко мне, а в нынешнее время, когда суфраж универсель стал политическим догматом, эта демонстрация имеет особенную важность». Примечание. «Суфраж универсель» — «всеобщее освобождение», французский. Здесь «всеобщее признание гражданских прав и свобод». Конец примечания. «Кроме того, этот отряд дает основание для будущего самостоятельного действия. Однако», — продолжал он, — «где жить людям? Могут ли они оставаться в Голландии?» «Я не считаю этого возможным», — сказал Дюринг. «Сообразно своему нейтральному положению, голландское правительство не может допустить, чтобы на прусской границе возникло сборище людей, которое по своей организации имеет военный характер. Я был в Гааге и беседовал с голландским министром иностранных дел графом Цуйленом, а также с министром внутренних дел Геемскерком. Оба в целом сочувствовали делу вашего величества и глубоко сожалели об участи Ганновера. Обещали также благосклонно принять ганноверских эмигрантов, но оба также определенно сказали мне, что не могут допустить сборище последних на определенном пункте с определенной организацией ни по законам страны, ни в силу обязанностей, возлагаемых нейтральностью королевства. До сих пор еще прусское правительство не делало никаких заявлений в этом отношении, но в Голландии сильно желают избежать таких заявлений и, по возможности, устранять всякий повод к ним. Поэтому правительство будет вскоре вынуждено разместить людей по нескольку человек в различных местностях королевства. При этом граф Цуйлен заметил, что будет очень благодарен, если я избавлю правительство от этой тягостной необходимости, удалив немедленно эмигрантов». Тоже советовал мне французский посланник Воден, с которым я также беседовал. Он сильно интересовался людьми и выражал живейшую симпатию к делу вашего величества, однако не имел никакого основания сделать что-нибудь в пользу эмигрантов. «Куда же девать людей?» — спросил король. «Ваше величество», — отвечал капитан Дюринг. «Швейцария служит убежищем для всех беглецов. Там, где представители крайней демократии всех наций находят безопасность и свободу, там, конечно, найдется место для преданных слуг несчастного короля, если только ваше величество не предпочтет отправить их в Англию, которая также принимает всех беглецов. Осмелюсь заметить, что люди, может быть, охотнее отправятся в Англию. В них живет память о короле немецкого легиона, и они считают себя в некотором роде преемниками тех легионеров, которые собирались под знаменами Англии в начале нынешнего столетия, в эпоху оккупации Ганновера. «В Англии содержание людей обойдется дороже», — заметил граф Платен. «Зато я найду там большую возможность предоставить им работу», и обретение средств к существованию. Вашему Величеству известна симпатия, которую питают многие круги в Англии, преимущественно круги аристократических дам, к ганноверскому делу. Уже с минувшего года лондонский комитет предоставил ганноверским эмигрантам столько работы, что те не требуют почти никакой помощи. И я думаю... Нет, — прервал его король. Люди не должны ехать в Англию. Находимая там симпатия. Есть простое сострадание. И я не могу опереть своего рычага на ту страну, которая питает только сострадание и сожаление ко мне и к родине своих сильных королей. Надобно немедленно отправить людей в Швейцарию. Кто у них командир? Капитан Гартвик, — отвечал Дюринг. Помощником у него фон Чиршниц. Дело в надежных руках, — сказал король. Своим открытым, честным характером Гартвик будет иметь сильное нравственное влияние на людей, а Чиршниц — очень хороший офицер, умный и образованный. Я избрал его в военные воспитатели принца Германа, и Чиршниц превосходно воспитал его. Напишите немедленно, чтобы эмиграция направилась в Швейцарию. Мне кажется, что Цюрих — самое лучшее место, — сказал Дюринг. Следовательно, в Цюрих! — вскричал король. Прибыв туда, они должны немедленно уведомить о своем водворении и организации, а главное — избегать даже вида военной организации. «Они должны оставаться простыми эмигрантами», — сказал граф Платтон. «И отношения вашего величества должны ограничиваться только помощью вашим подданным, находящимся в нужде и ссылке. Быть может, было бы лучше образовать в самом Ганновере комитет для вспомоществования и тем избежать, так сказать, официальных сношений вашего величества с эмигрантами». «Я не имею причины скрывать своих действий», — сказал король, гордо подняв голову. «Хорошо», — продолжал король, — «постарайтесь же устроить такой комитет вспомоществования. В практическом отношении он, кажется, не будет иметь большого значения, потому что кошелек — самый щекотливый пункт моих добрых ганноверцев». «Через несколько дней», — сказал граф Платтон, — «будет положено основание. Ко дню рождения вашего величества прибудут, как мне писали, очень многие лица. Соберутся здесь самые влиятельные личности из ганноверских патриотов, принадлежащие ко всем кругам и сословиям». «Меня всегда радовало», — сказал король взволнованным голосом, «когда народ принимал искреннее участие в семейных праздниках моего дома. Но в Ганновере я имел власть, и, быть может, была материальная причина доказывать свою привязанность. Теперь же...» — он провел рукой по глазам. «Теперь это вдвойне приятно мне, потому что...» — он глубоко вздохнул. «Я не могу теперь осыпать милостями, и все, доказывающие мне свою привязанность, подвергаются, может быть, строгому преследованию. Теперь я узнаю своих истинных друзей. Итак, вы видели Мединга в Париже?» — сказал он Дюрингу, помолчав с минуту. «И говорили с ним о положении дел, какое он имеет мнение о ближайшей будущности?» «Ваше Величество», — отвечал Дюринг. «Советник был убежден, что в ближайшем будущем, именно на время выставки, мир без сомнения будет сохранен. Уже во время моего пребывания там он говорил, что люксембургский вопрос не поведет к войне, как только попадет в область дипломатии, и этим он был очень доволен в интересах вашего величества, ибо вопрос этот, доведенный до крайности, имел бы своим последствием или союз Франции с Пруссией, если бы в Берлине предположили держаться исключительной и специфически прусской политики, или же немецкую войну. В том и другом случае надежда восстановить ваши права в той или иной форме была бы навеки потеряна. Король оперся головой на руку и спросил вполголоса: «А в будущем?» «Советник Мединг твердо и непоколебимо убежден, — сказал Дюринг, — что война есть только вопрос времени, который можно отложить на год или на два, но война непременно вспыхнет как неизбежное событие. Однако ж... Однако что?» — спросил король, не подымая головы. «Однако, — продолжал Дюринг, — он с сильным опасением ожидает этого события, потому что во Франции преобладают так называемые шовинистские воззрения, и при первом предлоге к войне поднимется крик о завоевании Рейна и о тумане Тумы. Тогда всякое действие вашего величества будет затруднительно, даже невозможно, и самый мир с Пруссией едва ли станет возможным». «А император?» — спросил король, не изменяя позы. «Император Наполеон, — отвечал Дюринг, — не питает лично этих шовинистских воззрений и желания завоевывать области у Германии, но устоит ли он против национального стремления? Советник Мединг, — продолжал он, — придает поэтому особенную важность независимости положения вашего величества во всех отношениях, как в отношении Франции, так и Австрии, чтобы во всякое время ваше величество могли свободно действовать. По его мнению, которое он просил меня изложить вашему величеству, главная задача нашей политики состоит в том, чтобы бороться во Франции с шовинизмом и желанием воевать Германию. Затем он придает особенную важность тому, чтобы ваше величество вошли как можно скорее в тесное сношение с главными представителями тех германских партий, которые служат представительницами принципа автономической свободы и самоуправления, чтобы ваше величество собрали около себя эти партии, организовали и руководили ими, дабы, когда настанет момент действовать, вы были окружены большей и влиятельнейшей частью немецкой нации и написали бы на своем знамени те принципы, которые дороги и священны для немецкого народа. Для него также важно быть в Париже представителем одной только легитимности, которой там, как и вообще везде, мало питают уважение». «Советник Мединг, — сказал граф Платен с улыбкой, — впадает несколько в воззрение маркиза Поза. Я вижу много теории и желал бы иметь более сильную практическую поддержку от Венского и Парижского кабинетов». Примечание. Маркиз Поза. Имеется в виду персонаж поэмы Фридриха Шиллера «Дон Карлос». Конец примечания. «Мне кажется, — сказал Дюринг с живостью, — этой поддержки никогда не получит простое легитимное право. Когда же влиятельная часть немецкой нации сгруппируется около его величества, тогда наш всемилостивейший государь станет силой, важной для союза и могущей заключить мир, смотря по обстоятельствам». Граф Платен с незаметной улыбкой сложил руки и пытливо посмотрел на короля. Георг V сидел молча, опершись головой на руку. Наконец он поднял голову и сказал твердым голосом: «Да, я должен быть вполне самостоятелен. Германия не может служить искуплением за восстановление моего права. Мы еще поговорим об этом, когда возвратится Мединг. Но необходимо подготовить все для самостоятельного действия во всех отношениях, равно как и в военном. Вы, дорогой Дюринг, — продолжал он, — слишком близки ко мне, чтобы непосредственно руководить организацией эмиграции, которая не должна иметь публичного военного характера. Поэтому я решился послать вас в Париж. Оттуда вам удобно и легко сноситься со Швейцарией и вести организацию. О прочей подготовке вы представите мне свои соображения. В то же время вы должны присматриваться в Париже к военным условиям, Это весьма важно для осуждения положений и нетрудно для вас, так как вы 3 года прослужили во французской армии и потому имеете подробные сведения об ее строе». «Благодарю, Ваше Величество», — сказал Дюринг взволнованным голосом. «За это доказательство вашего доверия, которое дает мне деятельность, столь соответствующую моей склонности, я употреблю все силы, чтобы исполнить эту великую и прекрасную задачу, как бы ни была она тяжела». «Я немедленно напишу Медингу», — сказал король, — «ввести вас везде. И прошу вас, как ни прискорбно это мне, не оставаться здесь долго, а отправиться немедленно». «Ваше Величество», — сказал граф Платен, вынимая бумагу из своего портфеля, «случайно попал ко мне рапорт Бранденбургского 3-го гусарского полка. Следует ли его передать дежурному флигель-адъютанту?» «Ваше Величество, все еще шеф прусского полка?» — скричал изумленный Дюринг. «Разве вы думаете, что прусский король прислал мне отставку?» — спросил король с улыбкой. «Нет», — отвечал Дюринг, — «но я думал, что, быть может, Ваше Величество со своей стороны...» «Пруссия нарушила мое право», — сказал король грустно. «И я стану сражаться за него до последнего издыхания. Это моя обязанность в отношении моего дома и Бога, даровавшего мне корону. Но это нарушение не может порвать старинных отношений, коренящихся в славных традициях. И, несмотря на все случившееся и все, что может случиться, я сочту за честь принадлежать к прусской армии». Он взял из рук графа Платена рапорт прусского полка своему царственному шефу и спрятал его в боковой карман мундира. «Зачем все это случилось?» — прошептал Дюринг, обратив на короля взор, полный любви и удивления. «Примите все меры», — сказал король графу Платену, «чтобы добрые ганноверцы, которые приедут ко дню моего рождения, нашли здесь хороший прием». «Будет исполнено, Ваше Величество», — отвечал граф Платен, вставая. «Его императорское высочество эрцгерцог Альбрехт», — доложил камердинер и по знаку короля отворил двери. Король взял руку капитана Дюринга и вошел в китайскую комнату, в дверях которой показался эрцгерцог. Победитель при Кустотце быстро и слегка сгорбившись, шел навстречу королю. Его бледное лицо с короткими седыми волосами и бородой имело тип габсбургского дома, а мягкие, почти свивавшиеся незаметно между собой черты лица не обличали энергического, деятельного и с железной волей полководца. Только живые, быстрые и светлые глаза резко выделились на этом лице, и во взгляде их соединялась гордость принца, прозорливость полководца и твердое, непоколебимое спокойствие воина. На эрцгерцоге был серый фельдмаршальский сюртук, орден Марии Терезии и звезда Ганноверского ордена Святого Георга. Почтительно взял он протянутую руку короля и, дружески кивнув головой графу Платену, вошел с королем в его кабинет, двери которого затворились. Адъютант эрцгерцога остался в приемной с графом Платеном и с Дюрингом. «Я пришел», — сказал эрцгерцог, подведя короля к креслу, «просить, Ваше Величество, оказать послезавтра честь моему дому своим присутствием. У меня будет семейный обед». «Император, и вы все слишком добры, принимая нас в недра своего семейства», — сказал король. «Нас, кроме всего прочего, твердо связывает общность несчастья», — отвечал эрцгерцог, садясь возле короля. «И мы гордимся, видя среди нас своего храброго и рыцарского союзника, хотя, правду сказать, мне было бы приятнее видеть, Ваше Величество, на троне. Он глубоко вздохнул. «Как здоровье вюртембергской герцогини?» — спросил король. «Благодарю, ваше величество», — отвечал эрцгерцог. «Она совершенно здорова. Я привез с собой мою маленькую Матильду. Она теперь у принцессы Фредерики и потом будет иметь честь представиться вашему величеству». «Замечательно», — продолжил он. «Как обе девушки склонны ко взаимной дружбе. Моя дочь грезит принцессой. Впрочем, она совершенно права», — прибавил эрцгерцог. «И я должен сознаться вашему величеству, что еще никогда не видел столь милой, притом скромной и с таким характером принцессы». Король улыбнулся. Его лицо осветилось выражением счастья. «Да, она доброе, любящее и верное дитя», — сказал он нежным тоном. «Моя Антигона», — прибавил он тихо, проводя рукой по глазам. Эрцгерцог наклонился и безмолвно пожал руку короля. «Впрочем», — продолжал Георг V веселым тоном, — «восторженность взаимна. Моя дочь по целым дням говорит о Матильде и отвергает все, что не нашло одобрения у эрцгерцогини». Эрцгерцог вздохнул. «Счастливые дети», — сказал он. «Они смеются и резвятся, еще не ведая суровости жизни, которая уже коснулась принцессы Фредерики и коснется моей дочери». «Эрцгерцогине не предстоит такого испытания, какое выпало на долю моим детям в их раннем возрасте», — сказал король. «Есть другие испытания, столь же тяжкие, быть может, более тяжелые», — сказал эрцгерцог мрачно. «Слышали, ваше величество, о политических комбинациях, посредством которых хотят создать вновь величие Австрии?» «Союз с Италией?» — спросил король. «Я слышал о нем и должен откровенно сказать, что после уступки итальянской области мне кажется лучше всего быть в хороших отношениях с соседним государством, чтобы, по крайней мере, с этой стороны быть уверенным в безопасности». «Едва ли», — сказал эрцгерцог. «Политика — такое существо, которое не имеет ни воспоминаний, ни чувств. Трудно подниматься на абстрактную высоту. А этого именно требуют от нас. Я не могу без глубокой скорби подумать о том, что именно моя кровь должна скрепить новый союз со страной, которая почувствовала тяжесть австрийского меча на наших полях битвы, со страной, которая теперь владеет нашими прекрасными богатыми провинциями и нашим четырехугольником укреплений».